Это если я приду к следователю. А если не приду, и того хуже. Сбежит ли Буров? Прелесть в том, что я не смогу даже обратиться в суд. В самом деле, разве вор не должен сидеть в тюрьме? Это в случае дорожной аварии. А если меня вызовут в прокуратуру по делу о покушении на конкурента? Вы представляете, что было бы в газетах и к чему бы все привело? Это торпедировало бы ваше назначение заместителем министра финансов. Совершенно верно, Сергей Сергеевич. Могло. А в таких делах рисковать нельзя. Но испускать шантажисту на вас это не похоже. А кто вам сказал, что я спустил? Я сказал, что у меня другие методы защиты, и они, сударь, ничуть не менее эффективны, чем ваши. По ходу дела у меня возник еще один вопрос, и я помедлил, не решаясь его задать. «Ну-ну», — подбодрил меня Буров, — «у нас откровенный разговор». Вскоре после суда над Калмыковым следователь, который вел его дело, был убит. «Вы знаете об этом?» «Разумеется», — кивнул Буров. «Я всегда владею всей информацией, абсолютно всей. Без этого я никогда не подступаюсь к проблеме. Он был убит ночью на Рязанском шоссе в 40 километрах от Москвы. Его застрелили в салоне БМВ. Я вам больше скажу. Машину ему купил Мамаев. Во всяком случае, деньги за нее были перечислены со счета Евроаза. Я знаю, о чем вы думаете. Нет, сударь. Это не мои методы. Я никогда не свожу счеты с исполнителями. Зачем вы прилетали к Калмыкову в колонию? Вы это знаете? Значит, знаете и зачем. Почему вы прилетели сами, а не послали кого-нибудь? Я дам вам, Сергей Сергеевич, хороший совет. Важные дела нельзя передоверять никому. «Документы, которые вы показали Калмыкову в лагере, были липой? О том, что квартиру его жены вы перекупили у Мамаева?» «Квартира сейчас полностью принадлежит ей», — уклонился он от прямого ответа. «Ее купили вы?» Буров некоторое время молчал, закручивая в стрелки усы. Потом спросил: «Вы узнали, кто послал 70 тысяч долларов за квартиру?» «Нет». «Вы очень удивитесь, если узнаете. Очень, сударь». «Мне рассказывали, что в бытность заместителем министра финансов вы помогали Мамаеву, поддерживали его проекты. Это так?» «А почему нет? У него серьезный бизнес. Он умело руководит своим делом. Сейчас успешно реализует проект, связанный с нефтью. Очень перспективный проект. Таких бизнесменов не так уж много в России. Для чего мне ему мешать? Это было бы непатриотично». «Тогда зачем вам нужно, чтобы Калмыков его убил?» «Да с чего вы взяли, что мне это нужно?» Очень искренне, как мне показалось, удивился Буров. «А нет?» «Нет!» Калмыков понял свою задачу так. «Он правильно понял». «Не понимаю». «А должны бы понять. Это близко к вашей профессии. Вы станете угрожать кому-нибудь незаряженным пистолетом?» «Нет». «А почему?» «Потому что ваша угроза будет пустой. И тот, кому вы угрожаете, это почувствует. Пистолет должен быть заряжен, если вы намерены получить нужный вам результат. Даже если не хотите стрелять, Калмыков должен знать, что он убьет Мамаева. Но это вовсе не значит, что я хочу его смерти. Это было бы слишком просто, негуманно и экономически нецелесообразно». «Чего же вы хотите?» «А вот этого я вам не скажу. Почему, собственно, вас так волнует судьба Мамаева?» «Меня не волнует судьба Мамаева. Меня волнует судьба Калмыкова. Выведите его из игры». «Нет, сударь, этого я не сделаю». «Тогда это сделаю я». «Каким образом?» «Отдам эту папку Мамаеву». и Калмыков сядет в тюрьму. Но не за убийство и не за подготовку к убийству. Пусть сядет. Он просидит недолго.